19 августа 2017 года. 2 часа ровно. Тихий океан. Точка 40 северной широты, 150 восточной долготы. Глубина 240 метров. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан второго ранга Александр Степанов, 40 лет. Пока шли в конечную точку маршрута, с Иркутском не перекинулись и парой слов. А о чем трепаться? Че не бабы на базаре? Они задают курс, мы контролируем. Пока все совпадает, разговаривать не о чем. На 12 узлах скорости ни нас, ни их почти не слышно. Обе лодки модернизированы, и на малых ходах по скрытности приближаются к пресловутому ясеню, который и швец, и жнец, и на дуде игрец. 70 часов на экономичной скорости, чуть меньше 3 суток, и мы на месте. За это время хоть бы что произошло. Никакой враг к нам не пристал, ни надводный, ни подводный, и даже буксируемая антенна не ловила ничего, кроме шумов пустынного океана. Не пролетали в небе посейдоны, сбрасывая гидроакустические буи, не шарились по поверхности океана корветы и фрегаты, прощупывающие глубины писком своих радаров. Не скользили в толще вод американские подлодки-убийцы. Одним словом, переход прошел как плохие учения для первоклашек. К тому же, не знаю, как на Иркутске, но у нас на Кузбассе подозрительно прилежно вели себя оборудование и бортовая аппаратура. С начала похода ни одного сбоя или мельчайшей поломки. Даже лампочка на пульте ни одна не перегорела. Пришли мы, значит, в конечную точку маршрута в 2 часа ночи, осмотрелись и в отсеках, и снаружи, и легли в дрейф. Иркутск, кстати, в дрейф пошел первым, а мы уже за ним. Но 2 часа ночи или нет, хочешь не хочешь, а пакет надо вскрывать сразу после прибытия в конечную точку маршрута, а не тогда, когда это будет удобно господам офицерам. Служба есть служба. Нельзя сказать, что все были счастливы таким обстоятельством. А особист вообще выглядел так, будто у него только что украли кошелек со всем жалованием. Но пакет был вскрыт, и содержимое его прочитано. Единственное счастье, если не считать того, что не требовалось предпринимать никаких немедленных действий, внутри не оказалось еще одной матрешки, так что сюрпризы закончились. Все остальное было из рук вон интересно. Во-первых, несколько часов спустя в данный квадрат придет соединение надводных кораблей Тихоокеанского флота, включая флагман «Варяг». Во-вторых, в составе этого соединения будет еще одно, возглавляемое большим противолодочным кораблем «Адмирал Трибуц». Это соединение будет проводить испытания системы электромагнитной маскировки. И это полбеды. Беда заключалась в том, что нам и Иркутску предписывалось скрытно, не выдавая своего присутствия, присоединиться к испытательной корабельной группе, и если наше присутствие не будет обнаружено, также скрытно пройти с этой группой весь ее маршрут до конечной точки. Весело. А если на этом трибуце, слегка не разобравшись, саданут по нам из всех своих стволов? Тогда все, Митькой звали. Или не по нам саданут, а по Иркутску, а там народа на борту почти в 2 раза больше. Авантюра, одним словом. Из числа тех, за которые начальство за глаза кроют матом, но мы военные люди. Поэтому приказы положено выполнять, а не обсуждать. Но ничего. Мы тоже не пальцем через попу деланные. И опять же, обе лодки только что после модернизации. Сам уже убедился, что обнаружить Иркутск, когда он не хочет показываться, не такое уж и простое дело. А этот трибуц — рабочая лошадка, на которой без роздыху пахали все 90-е, нулевые и 10-е годы. И оборудование у него хоть и мощное, но устаревшее. И износ, стало быть, солидный. Да и не будут они ждать в этом пустом квадрате каких-то особых пакостей. Поэтому приказ может быть только один — лечь в дрейф, соблюдать тишину в отсеках и ждать эскадру, после чего, в случае успеха, выполнять предписанное красным пакетом задание. Мы еще посмотрим, кто у нас будет в белом с блестками, а кому по итогам учений будут мылить шею. «19 августа 2017 года. 10.00. Тихий океан. Точка 40 градусов северной широты, 150 градусов восточной долготы. Кают-компания БДК Николай Вилков. Присутствуют. Спецпредставитель Одинцов Павел Павлович, руководитель проекта «Туман» доктор технических наук Тимохин Алексей Иванович, куратор испытаний от РТВ ТОФ, капитан второго ранга Степанов Василий Иванович, куратор испытаний от МС ТОФ, полковник медслужбы Шкловский Лев Борисович, куратор испытаний от особого отдела ТОФ, капитан ГБ Ким Максим Оскарович, командир БПК адмирал Трибуц, капитан первого ранга Карпенко Сергей Юрьевич, командир БДК Николай Вилков, капитан второго ранга Ольшанский Петр Сергеевич, командир роты морпехов, майор Новиков Александр Владимирович. Итак, товарищи, скоро мы приступим к тому, ради чего и организовывался этот учебно-боевой поход. Одинцов обвел тяжелым взглядом собравшихся. Эти испытания имеют особую важность для повышения обороноспособности России. По легенде учений мы будем изображать ударную группировку, пытающуюся под прикрытием тумана сблизиться с вражеским флотом на дистанцию ракетного удара. На первом этапе испытаний, который будет продолжаться в течение 3 суток, ударную группировку будут изображать флагман группы БПК «Адмирал Трибуц», носитель тумана БДК «Николай Вилков», танкер «Борис Бутома». Задача – за 72 часа пройти 1000 морских миль в условиях электромагнитной маскировки. Поскольку радиосвязь под маскирующим полем невозможна, то для связи между кораблями группы будет использована новейшая аппаратура направленной связи, основанная на применении лазерного луча. Ответственный за связь в условиях применения тумана – капитан второго ранга Степанов Василий Иванович. В связи с ограниченной дальностью такой аппаратуры связь с флагманом Тихоокеанского флота и другими кораблями соединения, не входящими в испытательную группу, будет отсутствовать. На первом этапе испытаний установка «Туман» будет работать на 75% своей мощности. После завершения первого этапа в конечной точке перехода флот проведет маневрирование с боевыми стрельбами и приступит ко второму этапу испытаний, который будет заключаться в том, что под покровом тумана, работающего на 100% мощности, будут укрыты все корабли, участвующие в походе. Об этом все. Итак, за процесс испытаний ответственный товарищ Тимохин и капитан второго ранга Степанов, Одинцов кинул головой, Алексей Иванович. В окружении военных мундиров элегантный серый костюм смотрелся как Бентли среди танков. Товарищ Одинцов, у нас все готово. Сбоев и неполадок в работе оборудования не выявлено. Да? Одинцов насмешливо прищурил глаз. А Владивостокское шоу? Вы там 5-минутным выключением на полчаса вырубили сотовую связь, мобильный интернет и все виды телевидения, кроме кабельного. Уж не знаю, что там врала пресс-служба флота, чтобы покрыть вашу выходку. Товарищ Одинцов, с места встал капитан второго ранга Степанов. Разрешите? Да, Василий Иванович. Мы с Алексеем Ивановичем тщательно проанализировали результаты пробного пуска тумана вечером 14 августа. Наш совместный рапорт о возможности применения специальной модификации тумана в качестве мощного средства РЭП был направлен по команде утром 15 числа. Вы, кажется, должны были получить копию. Копию я получил. Одинцов ухмыльнулся. Зрелище получилось жутковатое. С этим понятно. Но не повторятся ли спецэффекты на основных испытаниях? Тимохин мотнул головой. Исключено. Мы изменили конфигурацию верхнего ряда антенных эффекторов. Теперь образование полем гребня, способного задеть ионосферу, является невозможным. Максимальная высота захвата — около 3,5 километров. Садитесь, товарищи. Пойдем дальше. Ответственный за медицинский контроль личного состава кораблей и научного персонала, товарищ полковник медслужбы Шкловский. Слушаю вас. Насколько я понимаю... Лев Борисович поправил сползший на кончик носачки. И на предыдущих этапах испытаний проводился медицинский контроль за участвующим персоналом, и при этом никаких негативных эффектов выявлено не было. Но надо признать, что все предыдущие опыты продолжались от нескольких минут до 2-3 часов. На 3 суток еще никто не замахивался. Поэтому мы будем следить, и в случае выявления угрозы здоровью людей потребуем немедленного прекращения испытаний. Да, именно так, товарищ Одинцов. Прекращение. Причем немедленно. Лев Борисович, Одинцов успокаивающе кивнул головой. «Как именно вы будете следить за здоровьем военнослужащих и гражданского персонала?» «Каждому человеку, неважно, военнослужащий он или гражданский специалист, будет выдано по индивидуальному браслету, который будет снимать показатели температуры тела, пульса, артериального давления, а также некоторые данные по электрохимической активности. На каждом корабле имеется компьютер для обработки данных с этих браслетов в экспресс-режиме. Браслеты общаются с компьютером через инфракрасный порт. Для обеспечения этого надо весь личный состав кораблей и гражданский персонал обязать регулярно раз в 3-4 часа заходить в медблок. Соответственно, ваш туман никак не влияет на работу системы в целом. Раз в сутки с помощью предоставленной товарищем Сергеевым аппаратуры лазерной инфракрасной связи данные будут сбрасываться на центральный сервер, расположенный здесь, на БДК Николая Вилков. Здесь же развернута экспресс-лаборатория контейнерного типа и имеется прочая диагностическая аппаратура. В одном из кубриков оборудован стационар-изолятор на 15 коек, а в другом — палата интенсивной терапии на 4 койки. Имеются значительные запасы разнообразных медикаментов и перевязочных средств. Поскольку мы, медики, не знаем, чего нам ждать, то подготовились по максимуму». «Спасибо, Лев Борисович», — кивнул Одинцов. «Как я понял, ваша служба к испытаниям готова. Итак, за режим секретности и обеспечение сохранения гостайны в этом походе отвечает представитель особого отдела штаба капитан Ким Максим Оскарович. Товарищ Одинцов, до меня доходит информация, что некоторые гражданские специалисты ведут разлагающие провокационные разговоры. Вот, к примеру». Капитан Ким достал из кармана свой Samsung. «Некто Виктор Позников в разговоре с сослуживцами говорил, что Россия недостойна иметь такую замечательную технику, как туман, что разработчикам платят гроши, и они ведут полуголодную жизнь, а вот в Америке их бы оценили по достоинству. Я посылал запросы и наводил справки по инстанциям. Зимой и весной 2012 года этот человек участвовал в так называемых белоленточных митингах. Правда, порядок не нарушал и правоохранительными органами не задерживался. Хотелось бы узнать у товарища Тимохина, каким образом этот молодой человек смог попасть на сверхсекретные испытания?» Тимохин побледнел. «Наша служба безопасности проводила расследование. И поскольку за этим молодым человеком не было замечено никакой деятельности, кроме разговоров, никаких контактов с иностранными посольствами или представителями иностранных спецслужб, то его сочли возможным допустить до работ, непосредственно не связанных с конструкцией тумана. Видите ли, он в нашей группе занимается сопряжением установки с источниками питания». «Итить твою мать, Алексей Иванович!» — взорвался Одинцов. «Они не обнаружили связи с иностранными посольствами. Ты что у нас конструируешь, вооружение или стиральные машинки? Да только этих фактов должно было хватить, чтобы его гнали поганой метлой. И почему я об этом узнаю только здесь и сейчас? Григорий Петрович просил не говорить. Вернусь, Семенцов у меня попляшет. Должность участкового на Рьян-Маре покажется ему верхом карьеры. Да и с Григорием Петровичем надо будет, боднусь, не велик бычок. А сейчас... Кровавая гибня, слушай мою команду. Если этот кадр в критический момент перейдет от слов к делу, шею свернуть и за борт. Сиди, Алексей Иванович». Одинцов резким движением вернул Тимохина на место. «Ты уже напортачил как мог. Товарищ майор, подберите ребят посмышленнее. Пусть присмотрят за этой крысой. Куда ходит, чем дышит и так далее. Трюм с оборудованием под особый контроль. Выставить там постоянный парный пост, а лучше два. Шаг влево, шаг вправо, прыжок на месте, обезвредить. Обо всем докладывайте мне и капитану Киму». Фу, а я думал, с чего так на сердце неспокойно. «Итак, вот что. К капитану второго ранга Ольшанскому у меня вопросов и претензий нет. Для него, в общем-то, особый режим продолжается уже неделю. С капитаном первого ранга Карпенко я побеседую отдельно. После совещания. Все свободны, а вас, Сергей Сергеевич, я попрошу остаться». Августа 2017 года. 10:35. Тихий океан. Точка 40 северной широты, 150 восточной долготы. Каюта Одинцова на БДК Николай Вилков. Присутствует. Спецпредставитель Одинцов Павел Павлович. Командир БПК адмирал Трибуц, капитан первого ранга Карпенко Сергей Сергеевич. Ну, Сергей Сергеевич, поговорим? Ничего, что на «ты». Одинцов боком присел на стол и достал сигареты. «Куришь?» «Курю». Карпенко достал свои и чиркнул зажигалкой. «Говори, чего хотел». «Вот, прочти». Одинцов вытащил из кармана уже знакомую нам бумагу. «Учти, до этого момента о существовании этого документа знали только трое. Адмирал на варяге, особист Ким, майор Новиков, и теперь ты четвертый». Карпенко несколько раз прочел, зачем-то перевернул листок и глянул с обратной стороны. «Круто, товарищ Одинцов. Полномочия у тебя, однако, свирепые, совершенно диктаторские». И, не складывая бумагу, вернул ее хозяину. «Ну да, диктаторские». Одинцов затянулся табачным дымом. «Это на тот случай, если наша группа оторвется от основных сил. Если все будет нормально, если можно так сказать об акции на грани войны, то командовать будет командующий Тихоокеанским флотом контр-адмирал Авакянц. А я буду только посмотреть. Это и есть моя работа. Не командовать, а только смотреть. Составить, так сказать, полное впечатление о том, что, как и почему». «Ну хорошо». Карпенко сбросил пепел в пепельницу и ухмыльнулся. «У тебя полномочия, а от меня что требуется?» «Если мы отобьемся от основных сил...» Лицо Одинцова стало жестким. «То с того момента и до возвращения к своим ты мой командующий флотом, а я твой президент. Как-то так получается». «Вот как?» Карпенко снял фуражку и провел рукой по затылку. «Ну что ж, как говаривали мне на родине, не боись, командир, исполним все в лучшем виде. Если надо янкисам соли на хвост насыпать или хотя бы пугнуть как следует, то я всегда готов. Можешь на меня рассчитывать. Только вот как в таком случае старшинством мериться будем?» «А чего им мериться, Сергей Сергеевич? Ты до тех пор, пока не воссоединимся с флотом, самый старший морской начальник. Приказ, назначающий тебя командующим корабельной группой, имеется совершенно официальный. Я в твои дела морские ни в коем случае не лезу. Будет приказ, будем думать, как его наилучшим образом исполнить. В том случае, когда приказа нет, а делать что-то надо, ты уж извини, я беру управление на себя». «Так, погоди. Так ты не тот самый Одинцов, что 8-го первым в Джаву, вертолетом, только со взводом разведчиков, да еще до передовых частей. Твой позывной был...» «Тот самый», — ухмыльнулся Одинцов. «А тебе-то откуда известно?» «Слухом земля полнится», — точно так же ухмыльнулся Карпенко. «Рассказал один приятель после бутылочки холодного чая». «Ну, уважаю, уважаю. Слышь, товарищ Одинцов, а как тебя по имени-отчеству?» «Павел Павлович я. А что?» Одинцов решительно раздавил в пепельнице окурок. «А то по фамилии обращаться неудобно. Да и не принято у нас на флоте. Неуважение как бы. Да и был, говорят, в царском флоте обычай, когда в неофициальной обстановке офицеры друг к другу по имени-отчеству обращались без званий». «Слушай, Павел, так там в Осетии и в самом деле янкисы были. У галстука еда-то было там, Сергей, каждой твари по паре. Сам лично любовался на тушку негра в грузинской форме и с грузинскими документами. Или он мутант, или Джорджия не та. Хохлы ловились, прочие сучья рать вроде прибалтов. Самые хитрые, сыны Израилевы. Как жареным запахло, так сразу в самолет и в Тель-Авив. Рассказывать, как мы жестко бомбим Тбилиси. Да ну их всех в дупу, головой вперед». Карпенко посмотрел на часы. «Ладно, Павел Павлович, пора и чай знать. Почти 11. Пока на катере до Трибуца дойду, твою же шарманку заведут. И помни, если что, то наш флот не подведет». «19 августа 2017 года, 12:00, Тихий океан, точка 40 северной широты, 150 восточной долготы, БДК Николай Вилков, доктор технических наук Алексей Тимохин, 45 лет. Сажусь за свое рабочее кресло и разминаю пальцы. Так, компьютер включен, Linux загружен. Запускаю пиктограмму изделия XX/522 Туман 888. Секунд через 40 на экране появляется табличка. Изделие обнаружено, идет тестирование. Ну, это как минимум на полчаса. Можно было бы успеть выйти на палубу, покурить, если бы я не бросил в 2006-м. Минуты тянутся откровенно медленно. Нет ничего хуже, чем ждать, не зная, чем себя занять. Наверное, так люди и придумали курение. Пока тянется этот дурацкий тест, расскажу немного о себе. Я ведущий специалист одного НПО, Алексей Тимохин. Родился 45 лет назад в стране, которая тогда называлась СССР, в столице одной союзной республики. На самом деле, открою секрет, я не Алексей, и моя фамилия не Тимохин. Но что поделаешь, секретность. Зато все остальное — святая истинная правда. Учился в институте связи, защитил дипломный проект с отличием. Руководитель практики про мой дипломный проект сказал: «Тут как минимум две кандидатские». После получения красного диплома был приглашен в Москву, в то самое секретное заведение, теперь НПО называется. Но тут получилось так, что случайно закончился СССР, и начались лихие 90-е. Нам повезло. Генеральный директор нашел сначала одного инозаказчика в Индии, потом другого в Китае. А с 2002-го мы снова понадобились родной РФ, несчастному огрызку бывшего СССР. Один заказ, второй, третий. А с 2011 года наш отдел занимается проектом «Туман». Тогда это был один экселевский файл с цепочкой формул и все. И вот 6 лет мы воплощали гениальное, сделанное на кончике пера открытие, в грубое железо. И вот оно готово, скомпоновано в 2-3-тонных универсальных контейнера, которые сейчас наглухо принайтованы в трюме БДК «Николай Вилков». Весь прошлый год мы тестировали и испытывали наши изделия на полигонах. Что за изделия? Это наше детище, наш любимый ребенок. И даже рыжая Алла не говорит о нем иначе, как с придыханием. А как же? Ведь она отдала ему лучшие годы своей жизни. Туман — это установка, способная каждый корабль или самолет превратить в суперстелс, абсолютно невидимый для радаров. Мы включали установку много раз, испытания длились от 8 минут до 3 часов, и каждый раз все получалось. На время испытания мы пропадали с радаров. И даже солнце в это время, казалось, светило через тонированное стекло. Сегодня у нас первое боевое испытание. Наша задача — вести корабельную группу вдоль 40-й параллели в течение 3 суток. А это ни много ни мало 1000 морских миль. Мы будем их вести, а с «Варяга» и других кораблей эскадры будут вести контроль нашей заметности во всех диапазонах электромагнитного и акустического спектра. Ну вот, тестирование завершилось, и на экране горит панель управления изделием. Все блоки отмечены зелеными светофорами, следовательно, все в порядке. С Богом! Я встаю из-за стола. «Товарищи офицеры, все окей, он ваш». А товарищи офицеры у нас представители заказчика. РТВшники из штаба флота, лейтенанты Василий Смурной, это фамилия у него такая, угораздило же молодца, и Серега Злобин, а также начальник их, капитан 2-го ранга, майор по сухопутному, Степанов Василий Иванович. Хотя с этими представителями заказчика мы, собственно, последний год и работали, и собирали последнюю модель изделия вместе, и тестировали. Мы где-то 7 месяцев уже вместе работаем. И теперь они втроем будут нести вахты по 4 часа через 8. Так, кажется, у моряков положено. И кроме автоматической записи параметров в лог-файл, будут каждые полчаса заносить данные в самый обыкновенный прошитый и пронумерованный журнал испытаний. Василий Иванович садится на освободившийся после меня стул. Ему запускать изделие, и его вахта первая. Ну, это уже не в первый раз. Мы уже делали пуск во Владике, только стоя на якоре. Тогда все прошло успешно. если не считать нарушений связи. Теперь же первый пуск на ходу. И первый такой продолжительный, на сутки. До этого самое продолжительное испытание было на 3 с небольшим часа. Господи, иже еси на небеси. Проговариваю я про себя, наблюдая, как капитан 3-го ранга подводит курсор мыши к тангетке «Пуск» и давит указательным пальцем на кнопку. В трюме перед нами набирают обороты 2 дизель-генератора по 1100 кВт. Рядом с изображением 2 дизелей оживают условные стрелки мощности на циферблатах, показывая, что 2 дизель-генератора вышли на крейсерские обороты. Теперь тангента-режим. На антенные эффекторы подано рабочее питание. Столбик выделяемой мощности быстро растет вверх и чуть-чуть не достигает отметки 100%, рядом число 97,2%. Еще раз бросаю взгляд на экран через плечо Василия Ивановича. Параметры изделия в норме, даже температура трансформаторного масла в системе охлаждения усилителей антенных эффекторов. С этой минуты вся телеметрия изделия пишется в лог-файл, и в случае чего можно будет анализировать причины сбоя или аварии, как с черного ящика в самолете. Ну и кроме того, как я уже говорил, есть и журнал испытаний на бумаге, но это на крайний случай. Кроме коллег РТВшников, при испытаниях присутствует товарищ особист, капитан ГБ Ким. Непонятно, какое отношение он имеет к тем самым Кимам, что правят Северной Кореей, но фамилия такая, что слов из песни не выкинешь. Еще наш Пал Палыч Одинцов, куратор испытаний официально от вице-премьера оборонки Рогозина, а не официально от самого. Фигура вообще таинственная. По слухам, человек Путина не из последних. Тогда же и почти там же. Глубина 300 метров. Борт атомного подводного крейсера К-419 «Кузбасс». Командир АПЛ, капитан 2-го ранга Александр Степанов. 40 лет. А ведь и точно. Этот трибуц ни хрена не сумел нас обнаружить и даже не заподозрил нашего присутствия, хотя мы были прямо у него под килем. Правда, в нашу пользу играл термоклин, то есть граница между теплым течением Куросива и холодными глубинными океанскими водами, от которого акустические импульсы отражаются не хуже, чем от стенки. Щупай, не щупай сонаром глубины, все, что ниже термоклина, остается недоступным. Таким образом, мы в деле. И за успешное выполнение задания по выявлению дыры в нашей противолодочной обороне нам светит неслабая благодарность от начальства. А если бы это были не мы, а какая-нибудь Вирджиния, которая, злобно подкравшись, шпионила бы за нашим испытанием секретного оборудования? А вот запуск установки мы почувствовали даже на глубине. Волосы на голове стали дыбом, по коже как бы пробежали мурашки. Потом, правда, все прекратилось, но акустик тут же доложил, что мы перестали слышать внешние шумы. Типа той же переклички китов, а звук винтов надводных кораблей над нами доносится так ослабленно, как будто наша глубина не 300, а 3000 метров. Так что получается, что эта штука глушит не только оптический диапазон, но и акустику тоже. Кстати, мичман, который сидит на установке, обнаруживающий кильваторный след кораблей, доложил, что они стали совсем короткими, будто мы движемся не в толще морской воды, а в слое масла. Ну ничего, посмотрим, что будет дальше, потому что странного пока очень много, а страшного ничего нет. И опять имеет место просто идеальная работа всей аппаратуры, хотя маскирующая установка должна бы давать помехи. Все отлично. И это начинает меня понемногу тревожить. Иркутск, кстати, следует в ордере впереди и чуть правее нас. И, судя по всему, у него на борту тоже полный порядок. Августа 2017 года. Вечер сразу после заката. Тихий океан. Точка 40 северной широты, 153 восточной долготы. БДК Николай Вилков. Доктор технических наук Алексей Тимохин, 45 лет. Вышел на палубу. Солнце зашло, и небо окончательно почернело. Свет звезд не может пробиться через маскирующее поле. Впереди, по сухопутному метрах в 200, Темная громада адмирала Трибуца. Он идет без огней, в режиме светомаскировки. Как я понял, наш рулевой должен ориентироваться на данные лазерной системы, луч лазера с кормы впереди идущего корабля. За нами следует танкер Борис Бутома, точно так же держась за нашу корму. Где-то за периметром купола за нами наблюдает эскадра. Зорг так смотрит, пускай попробует разглядеть. Парадный ход у нашей группы 14 узлов. Это 26 км в час. Для БПК, БДК и танкера это экономический ход. Вот шлепаем потихоньку по Тихому океану, как привидение. Рядом молча курит Пал Палыч, а особист, как в той поговорке, всегда где-то за углом. Ну и хрен с ним. Возвращаюсь в каюту и ложусь спать. Если что случится, разбудят.